Доклад одного из корабельных и стал первым, сообщающим о том, что органики начали переходить в измененное состояние сознания. Это означает, что дальнейшее развитие ситуации становится тяжело прогнозируемым и может выйти за пределы разработанного плана. Всем бортам, передал по общему каналу ТМД-11 СБЦ, готовимся к отходу. Провести передачу соответствующих команд перепрограммированным разумом кораблей органиков. Сегодня киборги покинут поле боя победителями, хотя сами люди будут считать иначе. Впрочем, введение противников в заблуждение – одна из разновидностей войны, именуемая ими самими информационной. К тому же, учитывая количество и качество трофеев, назвать организованное отступление флота и поражением едва ли смогут даже сами органики. «Они отступают», – покачал головой Дин, глядя на иллюзию, усеянную метками кораблей. «Но почему?» «Ситуация стала тяжело просчитываемой», – произнесла Ин 1206. Как только дредноут федералов попытался пойти на таран, они приняли решение покинуть поле боя, забрав трофей. Повернувшись к Дафне, я поинтересовался, то есть, они изначально планировали такой результат, прочитали все, включая тот момент, когда план может быть нарушен и потребуется отступить. Кивнула та в ответ, скорее всего, у них имелись некие минимальные и максимальные результаты, которые было необходимо получить. И если киборги отступили, то это значит, что их план выполнен. Рина, набиравшая команды на своей панели управления, покачала головой. Флот Федерации потерял 905 звездолетов, включая 200 тех, что были захвачены с помощью взлома бортовых и... Они, к слову, тоже покидают систему. Федералы их не преследуют, не могут. Роботы умудрились создать минные заграждения, из-за чего двигаться за ними напрямую не получится, а делать крюк слишком долго. Что по планете и орбитальной инфраструктуре. Заводы они тянут за собой, хмыкнула уже Алига, как и местные ремонтные стапели, хоть они и для кораблей массой покоя до 40 тысяч тонн. Полагаю, машины найдут где их применить. А вот на планете все плохо, покачала головой Рина, оторвав взгляд от дисплея, орбитальная бомбардировка городов, высадка боевых роботов и зачистка. Полностью они не смогли уничтожить население, но 37 часов резни. В общем, точных данных пока нет, вздохнул Дин, тоже собиравший информацию о происходящем уже по своим каналам, а не через зонды, что продолжали находиться в злосчастной системе. Полагаю, что окончательных данных по числу жертв мы в ближайшие несколько месяцев точно не увидим, но считать придется в миллиардах. Планета Полис с многоуровневыми городами. По данным прошлой переписи, численность населения превышала 700 миллиардов. Да плюс орбитальные станции города, их было 8, и суммарно они давали еще 1 200 000 разумных, без учета находившихся там транзитом. Следующие несколько часов мы обсуждали произошедшее нападение и его последствия, после чего начали пытаться придумать план действий для ускорения реализации уже наших проектов. Вот что, я предлагаю наконец провести слияние Таргира, Антира, Рагнира и Лерентира, затем образовать единые вооруженные силы, а их совместным верфам в КБ передать часть наших технических решений по комплектующим для звездолетов. При государственном финансировании получить серийное производство будет проще, чем на уровне ордена, а когда все заработает, мы сможем тихо получать нужные нам запчасти уже для сборки собственных кораблей. Это будет дешевле и проще, чем заниматься всем этим полностью самостоятельно. Тем более, Марион Касл уже дошла до своего предела. Нам надо либо строить станцию-завод, либо переносить штабы и общий центр управления в другое место, либо делегировать часть производств в подконтрольные системы. Значит, переходим ко второй фазе проекта? Спросила Мина, уставившись на меня. Да, кивнул я, запускаем альянс человечества. Учитывая уровень кооперации всех 5 систем, превратить их в единое государство будет куда проще, чем в начале пути. Во всяком случае, мы сейчас уже имеем на руках заготовки нужных законов, договоров и алгоритмов перестройки министерств и ведомств, а общее экономическое пространство, единая валюта и давно принятые стандарты образования, законодательства и промышленности существенно упростят грядущие реформы. Главное, оперативно устранить органы власти планетарного уровня, заменив их структурами единого государства, вместо создания некой надстройки из очередной оравы чиновников и политиков. Новость о появлении нового государства на месте сразу 5 независимых систем стала для Дикмара неприятной неожиданностью. Нет, он, как и Фрейер с Гилбером, предполагал, что пять неожиданно скооперировавшихся систем, рано или поздно, начнут процесс объединения в некий конгломерат. Однако, вместо этого Таргир, Антир, Рагнир, Галгир и Лерентир попросту создали единое государство под названием «Пространство Дракона». За несколько месяцев было сформировано общее правительство, а власти планетарного уровня стали историей, сложив с себя полномочия. Теперь шел процесс создания флота взамен разрозненных сил обороны, перестройка бюджетов и формирование общего законодательства, вместо местных, благо, последние уже давно почти не имели отличий. Учитывая же все то, что происходило там в последние годы, процесс окончательного становления пространства дракона в качестве полноценного государства со всеми его механизмами и атрибутами займет не так уж много времени. Однако аналитики всех трех спецслужб Федерации в один голос говорили о странностях в промышленности и кораблестроении новоявленной страны. Складывалось впечатление, будто бы некто попросту передал готовые разработки комплектующих для боевых звездолетов и технологические карты для производств. Никак иначе не получалось объяснить столь быстрое начало строительства и ввода в эксплуатацию истребителей и корветов оригинальной конструкции. Практически все системы этих звездолетов производились в пространстве дракона и не поставлялись за пределы страны просто в силу потребностей собственных верфей, работающих круглосуточно и без выходных. Уж ознакомился, поинтересовался Николас, когда Чайлз выключил голографический дисплей и принялся растирать виски. Сегодня Дикмар получил от директора КДР совсем неожиданную новость. На верфях пространства дракона заложили фрегат оригинальной конструкции, и все комплектующие для его строительства будут производиться внутри их страны. Это значит, что данное государство смогло создать все необходимые для данного шага элементы промышленности. Важный факт, означающий куда более глубокие вещи. В какой-то степени, это индикатор уровня образования в пространстве дракона. Ведь без квалифицированных кадров организовать полноценное, а не просто сборочное, производство сложных устройств и систем попросту невозможно. Судя по всему, те институты, что открывались в последние годы на Галгире, дали результат, вздохнул Дикмар, даже с учетом массовой миграции со всего нейтрального космоса в этот регион. Едва ли местные власти смогли из приезжих создать персонал своих КБ и заводов. «Ты не учитываешь еще кое-что», — хмыкнул Фрейер, — «сырье. Три четверти материалов, необходимых для их заводов в пространстве дракона, отсутствуют в принципе, но откуда-то появляются. У нас тоже не все просто в этом деле», — усмехнулся директор СВР. И наши добывающие платформы системой заходят далеко за границы территории Федерации. Но никто не возмущается. Я не удивлюсь, если кто-то смог найти систему с залежами нужных ископаемых и тихо ее потрошит, снабжая этих драконов. Тут ничего нового нет. Меня больше интересуют личности тех, кто все это смог провернуть. Тут мы подходим к самому важному, кивнул Фрейер, и связано оно с Орденом Империи. Один вольный торговец, сотрудничающий с нами, вышел для коррекции прыжка в обычное пространство и нарвался на 8 корветов и 2 фрегата, как он нам сказал. Судя по записи, предоставленной парнем, малые корабли, вымпел и змей. А вот большие, к слову, еще и авианесущие, покачал головой Николас. Наши аналитики провели анализ записи. Судя по стилистике конструкций, все это – звездолеты Ордена Империи, как и те истребители, что покидали в момент записи ангары фрегатов. Полностью оригинальная конструкция. И в чем связь с пространством дракона? Поинтересовался Дикмар. То, что змеи смогут найти способ построить для своих нужд серьезные корабли, было ясно давно. Тип двигателей, фыркнул Николас. Наши специалисты сравнили их с теми, что устанавливаются на фрегаты пространства дракона. Совпадение полное. Как и некоторые элементы надстроек систем связи, сенсоров активного сканирования. Наверняка многие внутренние конструкции тоже полностью идентичны. Дикмар, схватившись за пачку сигарет, закурил и, выдохнув облако табачного дыма, произнес: «Формально мы не можем объявить войну пространству дракона. Продажа корабельных систем не преступление, а эти ублюдки явно не напрямую закупки делают. Скорее всего, используются фирмы-прокладки. Возможно, не одна-две, а целые цепочки, чтобы запутать возможное расследование. Однако у нас появилась зацепка», — фыркнул Николас. «Думаю, теперь стоит еще раз изучить биографии инвесторов, что все эти годы вкладывали деньги в будущее пространство дракона», — кивнул Чайлз. «Возможно, получится выйти на хозяев змей. Ты все еще думаешь, что это не самостоятельная организация, а чей-то проект. Уверен в этом, кивнул Дикмар, банда фанатиков не способна на все то, что вытворяют змеи. Тут нужно иметь громадное финансирование, инженерные и научные подразделения, производство. Нет, это дело рук кого-то крайне опасного и способного тайно управлять потоками финансов на уровне государств, и размером даже не в десяток систем. Это уже паранойя, покачал головой Фрейер. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым скептиком, отмахнулся Чайлз. К слову, как там переговоры с нашими бывшими территориями? Фриер мгновенно помрачнел и нахмурился. Все очень плохо. С нами категорически не хотят идти на контакт. Наших представителей, конечно, не убивают, но заворачивают. Даже разрешение на посадку не дают кораблям. Всегда ответ диспетчеров один, дипломатических отношений с Федерацией Дракона, а также договоров о транзите и обслуживании звездолетов, у их государства нет. Вежливо посылают в задницу, покачал головой Дикмар, неудивительно. После всего того, что происходило прежде, удивительно, что змеи затихли и не устраивают у нас диверсий. Зато перехватываю караваны наших корпораций, поморщился Николас, ублюдки решили полностью отрезать нас от ресурсов нейтрального космоса. А без отделившихся систем нам и с обвалившейся промышленностью скоро станет сложно. Оба разведчика прекрасно понимали, почему вчерашние секторы Федерации ведут такую политику. Добывающие платформы не могут обеспечить нужные объемы сырья, а транспортировка с планетарной добычей из-за объявивших независимость секторов подскочила в цене, делать крюк в обход мятежников дорого и опасно. Самый короткий путь, остающийся после объявления сразу несколькими созвездиями об отделении от Федерации, туманность Эдвина, крайне опасное место, которое предпочитают обходить стороной даже самые отчаянные пилоты. Как результат, конечная стоимость сырья для производителей взлетела до астрономических величин, что потянуло за собой рост цена на топливо, спрос на которое тоже скакнул вверх. Все это не лучшим образом сказалось на инфляции и еще больше усугубило экономический кризис, бушующий в пространстве Федерации Дракона. Появление на фоне этих событий еще одного государства, состоящего из нескольких соседствующих систем, полностью обеспечивающего свою космическую промышленность и собственными производствами, покрывающего больше половины спроса на самые обычные товары общего потребления, гарантированно создавало дополнительные сложности. И без того ослабленные производители Федерации окончательно лишались очередного рынка сбыта и получали конкурента, использующего не только технологию, но магию с алхимией и техномагией, что делало качество продукции изначально более высоким. Причем, речь шла не об банальных КПК, хотя и они важны для ВВП государства, или игровых приставках, жевательных резинах и совсем уж мелочевке, вроде туалетных принадлежностей. Медицинское оборудование, корабельные системы, оружие, индивидуальные комплекты брони и энергетических щитов, системы связи, считыватели для банковских операций, процессоры, нейропроцессоры, элементная база и полноценные блоки. В прежние годы лидером в производстве всего этого являлась Федерация Дракона. Почти 80% подобных устройств производилось именно в пространстве самого Большого Осколка Империи. Здешние производители служили ориентиром для всех остальных компаний и корпораций. В прежние годы. Теперь флагманами Кардия, Галгир, Ревентар и Статар. Корпорация Статар Моторс вообще начала интервенцию на рынке Федерации Дракона. Пока, в сегмент гражданских звездолетов, однако, даже военные начали присматриваться к тем моделям истребителей и корветов, что производится ими для нужд государств нейтрального космоса и региона экспансии. Это был очень плохой признак. Можно сказать, сигнал о том, что собственные производители Федерации Дракона технологически отстали от небольших государств, основная масса которых состоит из одной-двух обитаемых систем. Что уж говорить о пространстве Дракона, чьи истребители и корветы уже вызвали интерес даже у компаний со Статар и Карди. Не на пустом же месте они готовы заключить лицензионные соглашения о начале сборки этих машин, и не организуешь полноценную охрану, поморщился Чайлз. В ЧВК передать что-то тяжелее фрегата не получится, все эти карликовые страны сразу объединятся против нас и вцепятся нам в глотку. А нынешними силами обеспечить охрану не выходит. Дастингс предлагает свернуть все работы по добыче ископаемых в нейтральном космосе и начать расконсервацию месторождений стратегического резерва, мрачно произнес Николас. «Дерьмовый вариант. Еще в годы существования империи дракона значительное количество разведанных месторождений в центральных регионах страны было законсервировано. Они превратились в стратегический резерв, на случай, если по любым причинам будет прекращена добыча в регионе экспансии или в пространстве, что теперь называется нейтральным космосом. После гражданской войны независимые системы пошли на соглашение с властями Федерации, давая доступ к своим ресурсам в обмен на гарантии независимости и соглашение о запрете любых действий федерального флота на их территории. Однако, с тех пор прошли 1500 лет. Все эти карликовые страны смогли оправиться от последствий кровопролитного распада империи, обзавелись собственными флотами, заключили между собой массу договоров и стали опасны даже для Федерации Дракона. Во всяком случае, их объединенный флот был способен создать немало проблем и в лучшие для федералов годы. Теперь же, когда громадная страна лишилась значительной части своих территорий, ставших враждебными и обладающих серьезным военным потенциалом, а магистраты доктринат практически открыто готовятся к войне, пытаться давить на системы нейтрального космоса попросту опасно. Если их спровоцировать на военное вмешательство, то остальные государства сразу же отреагируют и нападут на Федерацию. И даже если война не станет для страны фатальной, потери будут неминуемы в населении, территориях, ресурсах и промышленности. И не факт, что получится после этого оправиться. Хорошо, что появились эти роботы, добавил Фрейер, в какой-то мере они отвлекают от нас внимание магистрата и доктрината, и показали нашу слабость, поморщился Чайлз. Почему? Киборгам удалось взломать и угнать только корабли Федерации. Эскадра магистрата потери понесла, но роботам не удалось захватить ни одного их вымпела. Полагаю, все дело в том, что у нас на кораблях используют и, а у них артефактные аналоги или духи-хранители, вздохнул Фрейер. Наши аналитики пытались разобраться в причинах такой эффективной кибератаки роботов, и выводы не самые лучшие. Флот использует устаревшие модели корабельных эскинов, у которых вычислительные мощности значительно уступают даже возможностям рядовых инфильтраторов, которых нам удавалось найти еще 1,5 десятилетия назад. Полагаю, что сейчас этот разрыв увеличился в разы, а у магов попросту нечего взламывать. Невозможно техническим методом получить контроль, например, над призраком. Наш научный отдел пытался разработать аналог, но директор КДР развел руками: ничего. Максимум, чего удалось добиться, создание аппаратуры, являющейся аналогом ловушки душ. Нам попросту неизвестны механизмы взятия под контроль энергетических форм жизни, а без этой информации пытаться что-то сделать невозможно. Они пробовали магов отловить и заставить сотрудничать, да и архивы можно поднять. Что-то же осталось, покачал головой Дикмар. Увы, но радикалы постарались. Они и в архивных службах были, из-за чего достаточно большой объем данных безвозвратно утерян. Сейчас проверяют резервные хранилища, но пока результаты те же. А что Савва? Встрепенулся Чайлз. В последние 2 месяца он постоянно на полигонах, насколько я знаю. Наш друг решил лично проконтролировать испытания новых корабельных эскинов, хмыкнул Николас. Полагаю, вы с ФБ смогли что-то придумать, но работали в режиме максимальной секретности. Главное, чтобы результат был, вздохнул Чайлз. В последние годы у меня все меньше веры в наших инженеров и ученых. Уж очень серьезно и тотально просели медицина и промышленность после ухода из них магов. Тут директор СВР не кривил душой. Ему давно следовало пройти курс омоложения и генетической терапии. Организм далеко не юного мужчины нуждался в подобных процедурах все сильнее. Усталость и слабость подкашивали его значительно чаще, чем прежде. Однако, целителей, что способны проводить такие вмешательства, в стране не осталось, а иностранные маги уже не раз отказывали Чейлзу. Даже за очень большие деньги никто не хочет ехать в Федерацию. Репутация страны похоронена стараниями радикалов и культа Элакарии, а пропаганда, которую обеспечили как Орден Империи, так и магистрат с доктринатом, стала тем гвоздем в крышке гроба, что похоронил любые возможности возвращения к прежнему состоянию страны и общества. О том, что обе стороны, и простецы, и маги, пролили изрядное количество крови и едва ли смогут отмыться, разведчику думать не хотелось, но приходилось. Не та у него должность, чтобы забывать о столь неприятных нюансах, а хотелось, очень сильно хотелось, как и о руинах, что были после страшного явления орд-демонов на планете столицы, о заполненных изуродованными трупами улицах полиса. На другой чаше весов были тела жертв культа Лакари, убитые девушки-целители в больницах, во время погромов, устроенных радикалами, сожженные кварталы, где жили простые маги, от которых разило сгоревшей плотью. Чайлз до сих пор не мог забыть застывший в покрытом копотью оконном проеме обугленный детский труп. Его он увидел в столице после того, как радикалы устроили массовые убийства и поджоги, намереваясь убить как можно больше одаренных. Утечка информации – всегда беда. В нашем случае – катастрофа. После того, как во время очередных маневров миниатюрного некий малотоннажный грузовой корабль умудрился попасть ровно в момент учебных стрельб, пришлось экстренно менять район проведения их учений. В целом, ситуация не смертельная, но крайне неприятная и опасная. Скорее всего, наши враги уже в курсе наличия у нас кораблей уровня фрегата по имперским стандартам, и сделают соответствующие выводы. А это уже проблема. После ситуации с сумевшим уйти фрахтовщиком пришлось устраивать очередное собрание руководства ордена и решать, как поступать в дальнейшем. Увы, но образовались очередные расходы. Мы приняли решение о создании резервных баз, пустотных станций, верфей и складов, что станут нашей возможностью оперативно восстановить Орден Империи в случае уничтожения основной структуры. Это не просто громадные расходы, это астрономические суммы, которые еще предстоит где-то найти, ресурсы в виде материалов и оборудования, а также специалисты. Последних у нас и так не слишком много, и все они загружены до такой степени, что едва могут поднять голову после рабочего дня. В какой-то степени с этим смогу помочь инфильтраторы, подчиняющиеся ИН 1206, но их недостаточно для решения столь обширной и трудной задачи. Во всяком случае, в удобоваримые сроки. А если привлечь специалистов из пространства дракона, поинтересовалась мрачная Мина, единственная из нас, кто выступал против столь амбициозных планов, во многом это упростит задачу. Да и те же местные верфи способны собрать некоторые элементы нужных конструкций. Если комплектующие внутренних систем мы можем прихватить, используя фирмы прокладки, то с элементами корпусов уже не получится, покачал головой Филипп, слишком массивные конструкции. Просто так их не получится транспортировать. Обязательно останутся следы, которые приведут к нам. Может, собрать стапели и автоматические станции в какой-нибудь системе, проводить строительство корпусов и монтаж части систем там, а уже в более-менее приемлемом виде перегонять сюда, слишком большой риск, покачал головой Филипп, просто технически. Да и угрозу перехвата противникам не надо забывать. А если наших вымпелы возьмут на перегоне, то в памяти бортовых систем останутся точные координаты Марион Касл. Это приговор для Ордена. Во всяком случае, сейчас, после образования из 5 подконтрольных нам систем единого государства пространства дракона, в бюджет Ордена Империи потекли деньги, что прямо или косвенно удается вытащить из экономики этой страны. Не так уж и много на фоне Федерации, Магистрата или Доктрината. Даже Кардия и Статар имеют куда большие финансовые возможности, чем наше творение. Увы, но до этих гигантов нам еще очень далеко, даже с учетом возобновления работы части наших опорных пунктов и процесса вербовки сторонников. Правда, усиленные меры безопасности делали данный процесс крайне медленным. Нам приходилось подходить к нему с особой осторожностью, дабы не допустить появления среди нас агентов врага. А к таковым смело можно было причислять все ныне существующие государства, кроме созданного усилиями Ордена. Для начала, предлагаю сделать следующее, прервал я диспут своих соратников, 4 корвета и 1 фрегат, что будут построены в ближайшее время, отправляем в резерв, местом хранения, думаю, нам придется обзавестись, в качестве временного решения, автоматической парковочной станции с системой противоастероидной защиты, размещать будем в пространстве Дефлера, это опасная зона, покачала головой Рина, открыв карту галактики, туманность Джиллиана, в которой находится пространство Дефлера, труднопроходимая штука, слишком много блуждающих астероидов и космической пыли, а в некоторых местах, плазмы, есть места с ионизированными облаками и даже червоточины, перегнать туда наши корабли, опасно, используем метод пространственного коридора, пожал я плечами, отправим зонды с маяками, а уже когда они прибудут на место, создадим проходы и перегоним звездолеты, а если вытащить туда наши станции, поинтересовался Дин, Марион Касл и Янтарное Королевство вполне пригодны для транспортировки таким методом, а в пространстве Дефлера можно разместить хоть сотню систем, а не только планет. Тем более, что ни одна ГДО туда просто не добивает. Во всяком случае, я не слышал о подобных установках. Туманность Джулиана экранирует все виды сканирования и создает искажения даже квантовым системам наблюдения. Тогда у нас возникнут проблемы со связью, нахмурилась Мина. Придется использовать курьеры, а это потеря оперативности. Постоянно поддерживаемый пространственный переход, возразил ей Симонс, и ретранслятор в нем. Точки входа можно сделать минимального размера, такими, что через них и зонд не пройдет. Даже если не получится, мы обеспечим защиту основных наших ресурсов, штабов и производств от удара противника. Слушая их, я задумался. Предложение Дина выглядит достаточно здравым. Прорваться большими силами к пространству Дефлера практически нереально. А если выстроить там качественную оборону, выкурить нас из него будет той еще задачей. При этом, используя технологию манипулирования пространством, Орден сохранит возможность действовать где угодно, независимо от возможных попыток устроить блокаду известных проходов через туманность Джулиана. «Так и поступим», — кивнул я, — «это сейчас наименее затратный вариант обеспечить безопасность ядра организации, а резервные мощности и склады будем делать по мере возможности. Но 4 корвета и фрегат в резерве оставить жизненно важно. И Филипп, начните разработку корабля Ковчега. Нам необходимо создать резерв не только для самой организации, но и для расы в целом. Возможно, ситуация с роботами или ксеносами станет критической, и тогда придется уводить выживших за пределы изученной части галактики. В идеале, необходимо использовать добытые ин 1206 технологии, чтобы иметь возможность обеспечить возможность восстановления численности расы с помощью инкубаторов. Айзек, ты уверен? Нахмурился Майерс. Мы-то сделаем, но строительство такого корабля обойдется дороже, чем Марион Касл и Янтарное Королевство вместе взятые. Даже если еще наши топливные склады в цену внести. Про обслуживание и экипаж я вообще не говорю. Пока речь идет только о проекте, покачал я головой, в идеале, в габаритах наших фрегатов. Лучше построить десяток таких ковчегов, чем надорваться на одном большом. А есть ли в нем смысл при таких размерах, или ставка на стазисные камеры и генетические технологии с инкубаторами, поинтересовался Крик. Все это время хранившие молчание, и что делать с экипажем? Длительные перелеты подразумевают потребность в большом количестве провианта, воды и запасов кислорода. Дафна, повернулся я к ин 1206, твои собрать согласятся участвовать в таком проекте, им можно доверить будущее нашей расы? Киборг усмехнулась, но кивнула. В глазах машины читались удивление и чувство удовлетворения. По всей видимости, такой вопрос был для нее чем-то вроде долгожданного результата. Мы для этого созданы, обеспечить выживание человечества любой ценой. Если ситуация того потребует, то мы отправимся в путь в качестве экипажа на ковчегах и обеспечим человечеству будущее. Даже с оружием в руках, все же, бой между киборгами и флотами Федерации и Магистраста заставил меня задуматься об угрозе тотального геноцида людей. Машины — это не живые существа. Они будут исполнять заложенные в них алгоритмы любой ценой, и не остановятся до получения требуемого результата. Они — самый страшный враг, куда более опасный, чем Эльдар, Алкар и Урукхай вместе взятые. Их холодная логика, построенная на математическом расчете, не приемлет договоренностей, перемирия, мирного договора или эмоций. У них нет понятий добра и зла. Машины не делают различия между убийством солдата и гражданского. Ситуация на Малой Лакарии показала, насколько мы все недооценили угрозу со стороны взбунтовавшихся против Карданеи. Она сама была невероятно бесчеловечна и жестока, хотя и смогла сделать многие свои творения максимально похожими на нас даже морально, но на фоне мятежных инфильтраторов, имперский эскин выглядит едва ли не образцом святости, чистоты и непорочности. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 115 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 61. Увеличение диаметра пространственного коридора завершено. Начинаем стабилизацию, произнес Филипп, взявшийся лично контролировать перенос наших станций в пространство Дефлера. Я же стоял перед обзорным иллюминатором и смотрел на далекие, обжигающе холодные, звезды. Сейчас они напоминали мне души тех, кто погиб у меня на глазах. Их так же много и они так же холодны, как покойники. Им плевать на то, что творят смертные твари, что для звезды жизнь человека. Мгновение, на фоне миллиардов лет их величественного существования. Однако, стоит оказаться слишком близко, как яростный жар этих светил уничтожит наглеца, вздумавшего подобраться к ним. И нынешние технологии не способны защитить от разрушительного воздействия их пламени. Сейчас среди бескрайнего океана черноты, где изредка встречаются огоньки звезд, находился громадный провал, окруженный серебристо-синим свечением. Внутри него находился уходящий куда-то в пустоту круглый тоннель, стены которого походили на волнующиеся воды океана. Они были покрыты рябью, находящейся в постоянном движении. Именно через этот проход предстоит пройти трем пустотным станциям: Марион Касл, Янтарное Королевство, являющийся нашим медицинским центром, и топливному хранилищу. Все они являлись громадными конструкциями, массой покоя более 30 миллионов тонн, без учета полезной нагрузки в виде содержимого складов и населяющих их разумных существ. «Проход стабилизирован», — произнес Филипп, — «начинаю запуск артефактов управления вектором гравитации». Системы Марион Касл продолжали работать в штатном режиме, благодаря чему я осознал начало движения нашего убежища только благодаря неторопливому приближению провала пространственного перехода. Впервые мы рискнули использовать данную технологию в настолько большом масштабе. Раннее дело обходилось переброской звездолетов, но и то, самыми крупными из них были Василиски. Даже корветы типа Хвосторога не успели испытать на себе подобные методы перемещения. «Системы работают в штатном режиме», — доложил главный инженер станции, сидящий на месте дежурного диспетчера. Неторопливо, словно бы лениво и нехотя, Марион Касл вплывала в рукотворную червоточину, на другом конце которой находится новая гавань, до которой не смогут добраться наши враги. Следом за ней к новому дому отправится Янтарное Королевство, где персонал уже провел подготовительные работы для совершения безопасного перехода. Последними в созданный нами переход пойдут фрегат типа Хвосторога, носящий гордое имя «Сириус» и 4 корвета типа «Василикс», в сопровождении тяжелых истребителей «Харпы-01СБ», которые пилоты предпочитают называть просто «Гарпиями». Впрочем, заслуженно. Несмотря на то, что данные машины по габаритам схожи с теми же «Х-290СТ», считающимися лучшими в своем классе, их реальные ТТХ значительно превосходят творение «Статар Моторс» в маневренности, огневой мощи и живучести просто в силу использования более совершенных артефактов и сплавов. Второй фрегат и остальные 4 корвета уже находятся в пространстве Дефлера, куда были отправлены в качестве разведки и последующего прикрытия на случай проблем. Здесь же, в межзвездном пространстве, вокруг места перехода вели патрулирование еще не проданные нами ФСТС-430Л-4С. В какой-то степени, это их последняя боевая задача. Во всяком случае, в качестве наших боевых машин. После завершения переноса, все 5 кораблей пройдут зачистку. Базы данных, информационные кристаллы, бортовые компьютеры и журналы заменят на новые, а затем проведут перегонку этих заслуженных машин в пространство дракона, откуда они отправятся на аукционы вместе с имеющимися у нас ХСИ-290СТ и их старшими собратьями ХСИ-280СФ. После этого Орден Империи окончательно перейдет на использование кораблей исключительно собственной сборки, отказавшись от закупки звездолетов сторонних производителей, просто в целях безопасности, да и полная независимость от комплектующих, поставляемых чужими компаниями, дает значительную свободу маневра в нашей логистике, существенно облегчая банальное обслуживание. Спустя несколько часов, процесс переноса наших станций завершился. Теперь за обзорным иллюминатором была не безликая чернота, а багровая туманность, скрывающая облаками космической пыли плазмы далекие звезды. На мгновение я даже подумал о том, что можно попытаться создать тут планетоид, дабы получить полноценное убежище для всех своих сторонников на случай самого паршивого развития событий. Однако эти мысли были быстро отброшены. Слишком много в этом регионе опасных излучений. Без целого комплекса щитов и генераторов магнитных полей, подобный проект обречен на провал, а системы, способные обеспечить планетоид всеми необходимыми мерами безопасности, настолько дороги и сложны в производстве, что их способны создать исключительно крупные государства, вроде Магистрата, Доктрината и Федерации Дракона. Якоря стабилизаторов выпущены, выдохнул главный инженер станции, активация через 3, 2, 1. Мир за обзорным иллюминатором чуть дернулся, а затем угол обзора изменился, благодаря чему я увидел уже другую часть туманности Джиллиана. На ее фоне выделялся цилиндр Янтарного Королевства, а за ним, чуть в стороне, громада комплекса топливных хранилищ. «Стабилизация завершена», — произнес главный инженер, «запускаю модуль ретранслятора». «Хорошо», — кивнул Симонс, замерев у терминала управления пространственными артефактами. Пока шла процедура запуска модуля ретранслятора, через червоточину прошли остальные наши звездолеты, ожидавшие окончания транспортировки станций. Стоило последнему из них покинуть провал пространственного тоннеля, как тот принялся уменьшаться в размерах, а затем и вовсе исчез. «Приступаю к созданию портала для модуля ретрансляции», — выдохнул Филипп. «Наши сегодняшние действия гарантированно станут известны крупным государствам», — мысленно хмыкнул я. «Настолько большой переход гарантированно вызовет мощнейшие колебания пространства, а о них узнаю в Федерации, Магистрате и Доктринате. Там не дураки сидят, они быстро поймут, Орден Империи перетаскивал что-то массивное в некие далекие края, и будут правы в своих выводах. Другое дело, что понять откуда и куда у них не получится, наверное. Впрочем, теперь и точка отправки пуста. Как только все процедуры будут завершены», — повернулся я к Майерсу, — «организуй общий сбор. Нам надо принять решение по поводу строительства резервных объектов. И нам нужна станция для обучения офицеров флота. Отдельная. С учебными кораблями, истребителями, челноками, курьерами, корветами и фрегатом. Без ним эта затея бессмысленна». Филипп поморщился, но кивнул. Майерс прекрасно понимал, что озвученные вещи действительно необходимы, можно сказать, жизненно важны. Однако именно его подразделению придется заняться реализацией столь важного для Ордена вопроса. И, увы, данный процесс потянет за собой необходимость решения массы других вопросов, что гарантированно возникнут. Вообще, мы еще не подошли к проблеме кадрового голода, но уже сейчас необходимо принимать меры, дабы избежать ее. И учебный центр для офицерского и командного состава звездолетов – одна из возможностей подойти к делу комплексно. Ведь военные технологии являются производной гражданской промышленности и науки. Они олицетворяют собой сплав самых передовых разработок. Это значит, что предполагаемый учебный центр, если там проводить подготовку не только пилотов, навигаторов и связистов, но и инженеров, проектировщиков и даже энергетиков, позволит выпускать специалистов не только для флота, еще и для всех остальных наших служб. Решение, конечно, спорное и требующее серьезного рассмотрения. Возможно, я вообще ошибаюсь с таким подходом, и не стоит пытаться одним ударом разрубить узел постепенно догоняющих нас проблем. Однако, в данный момент, иных мыслей в моей голове попросту нет. В данном районе космоса имели место серьезные пространственные возмущения, длившиеся порядка 17 часов, произнес Чайлз, глядя на Николаса и Савву. «Наши аналитики предположили, что некто, возможно, змей, проводили переброску чего-то массивного, обладающего большой массой покоя. И это после того, как наш агент умудрился попасть в район проведения орденом маневров, да еще и с участием звездолета уровня имперского фрегата», — покачал головой Фрейер. «Совпадение? Не думаю». «Явно не совпадение», — покачал головой Дикмар. «Один из наших разведывательных кораблей прибыл в этот район и не нашел ничего, кроме мусора. Обычного мусора, каковой бывает в пространстве вокруг, например, станций. Обломки ремонтных инструментов, поломанные пустотные дроиды. Там точно что-то было, но его смогли утащить куда-то. Станция или перевалочная база», — предположил Гилбер. «Возможно, какие-то склады или ремонтные доки. Нечто важное. Настолько, что змеи посчитали недопустимым его уничтожение. Пока у нас слишком мало данных», — покачал головой Дикмар, уставившись на голограмму, демонстрирующую карту изученной части галактики, на которой алела отметка эпицентра пространственных возмущений. «Ясно только то, что некто обладает возможностью работы с пространством на таком уровне, что может перетаскивать достаточно большие пустотные конструкции, длительное время поддерживая источник возмущений. К чему вы клоните?» Опять версия про могущественных хозяев змей? Да, не стал отпираться Чайлз. Или вы хотите сказать, что ваши научники смогли довести до ума методы работы с пространством? Увы, но нет, покачал головой Савва. К тому же, изначально это вообще было побочное направление, где создавались приборы для регистрации и анализа данных при испытаниях более скоростной альтернативы гиперприводу. Теперь научная группа пытается нагнать магов, но пока особых результатов нет. Идет накопление информации для выработки теоретической части. До появления установок, способных создавать червоточины и поддерживать их в нужном виде, речи вообще не идет. Вот видите. А это государственная структура, хмыкнул Дикмар. У магов с этим, конечно, проще, но я не думаю, что любой подмастерье способен на создание пространственных коридоров. Подавляющая часть известных мне одаренных вообще о таком даже не слышала. Те, кто был осведомлен о подобных вещах, утверждали, что потолок возможностей среднего мага – небольшой пространственный карман, объемом в несколько литров. И то, если постараться и постоянно тратить силы на его удержание от распада. Полагаете, за змеями стоит некий архимаг, или это уровень магистра? Задумался Фрейер. Судя по нашим архивам, магистры уже в состоянии создавать достаточно серьезные вещи. Все же, пространственная магия, довольно древний, хотя и малоизвестный раздел оккультизма и мистики, вздохнул Гилбер. Увы, даже в лучшие годы мастеров всего направления было крайне мало. Страна постоянно воевала и основной упор в подготовке сильных одаренных, чаще всего, делала именно на боевые направления, а гражданскую сферу оставляли слабым магам. Единственным исключением был проект «Врата», но он закончился карантином материнской планеты, а эпидемия убила практически всех, кто был к нему причастен. Сейчас найти специалистов пространственной магии довольно сложно. Во-первых, их и до распада империи было не так уж много. Во-вторых, даже те люди, что занимались данным направлением, попросту исчезли или погибли во время гражданской войны. В большинстве своем, последний известный специалист в пространственной магии был одним из хозяев черной жемчужины. Однако, достоверно выяснить, что с ним сейчас, невозможно. Станция превратилась в рассадник некротических тварей, а те, кто туда рискует сунуться, в лучшем случае, погибают там же, а в худшем, умудряются выбраться, но успевают превратиться в весьма странную нежить еще до того, как добираются до безопасных мест. Из-за этого отправка экспедиции попросту бесполезна. Николас задумчиво посмотрел на голограмму с отметкой эпицентра пространственных возмущений и фыркнул. Подведем итог. Мы предполагаем, что тут была база террористической организации Орден Империи. На основании косвенных признаков и предшествующих этому фактов, сформирована версия, согласно которой террористы попросту перенесли некие пустотные конструкции в другое, более безопасное, на их взгляд, место. Зачем так официально? Усмехнулся Чайлз. Мы, вроде, не на докладе. Привычка, отмахнулся Фрейер, снова посмотрев на голограмму. Вообще, странно. Их предполагаемая база находилась в достаточно удачном месте. Не на отшибе, но в стороне от основных маршрутов. В межзвездном пространстве. Найти это место было бы крайне сложно, даже если знать, где и что искать. Там же можно блуждать столетиями. Вот тут начинается самое паршивое, покачал головой Гилбер. Судя по всему, змеям удалось завербовать кого-то в штабе флота. На каком уровне, пока не ясно. Есть предпосылки для такого мнения? Спросил Чайлз, усевшись в свое кресло и достав сигареты. Более чем. Дело в том, что для контроля гиперпространства и транзитных систем неподалеку от уже бывшего места нахождения убежища змей планируется развернуть несколько станций наблюдения с новейшими ГДО. Не исключено, что террористы смогли узнать об этом и принять меры. И недавняя ситуация с их маневрами тут роли вообще не играет. Такого везения, знаете ли, просто не бывает. Готово, усмехнулся Филипп. Все 5 новых станций завершены и прошли полный комплекс испытаний. Когда можно будет их переместить? Спросил Дин, а кивнула, поддерживая вопрос хакера. Только после завершения нового модуля управления пространством, покачал головой Майерс, ну или использовать нынешний, но отправлять придется по одному. После успешного переноса наших станций, мы оставили вместе с мусором на прежнем месте несколько зондов для контроля ситуации, и наши худшие предположения подтвердились. Разведывательные корабли федералов достаточно быстро появились в зоне работы сенсоров наших машин и принялись в межзвездное пространство. Причем, они весьма точно определили координаты создававшегося нашим оборудованием перехода. А это означает, что у федералов есть некие средства, способные фиксировать подобные вещи. Естественно, нам пришлось искать способы противодействия. Одним из них стала система создания пространственных колебаний. Эти артефакты имеют небольшой размер и их можно устанавливать даже на разведывательные зонды, благодаря чему мы хотим попросту забить сигнал техники федералов. Касаемо новых станций наблюдения, все весьма сложно и двояко. Дело в том, что нам стало ясно, имеющихся комплексов, что уже контролируют пространство в наиболее важных, на наш взгляд, регионах космоса, попросту недостаточно, можно сказать, критически мало. Примером тому стало изменение маршрутов караванов с рудами, газами, минералами и бокситами, что идут в Федерацию Дракона с их добывающих комплексов из нейтрального космоса. Добычей, как правило, занимаются крупные корпорации, обладающие большим торговым флотом и мощной службой безопасности, у которой даже боевые звездолеты наличествуют. Именно эти караваны долгое время являлись одним из наших источников сырья и способов подрыва экономики Федерации. Увы, но пока это государство продолжает считать Орден Империи террористической организацией, а всех его членов – преступниками, речи о прекращении противостояния быть не может в принципе. Увы, из-за острой необходимости вплотную заниматься пространством дракона – собственным флотом и создаваемыми учебными заведениями, оплачивать подготовку магов, да еще и самим развиваться, организация не могла себе позволить серьезные операции в глубине Федерации. Пока. Однако, после того, как со стапелей сошел третий фрегат, который после ходовых испытаний и стрельб был отправлен в консервацию в качестве резерва, нами было принято решение встряхнуть федералов, дабы не расслаблялись. Тем более, появление киборгов, устраивающих геноцид всему живому, так и не заставило военных самого Большого Осколка Империи взяться за голову и начать подготовку к полноценной войне на уничтожение. Зная же роботов, сразу становилось ясно, они воспользуются всеми возможностями для достижения результата. И человеческая глупость, коррумпированность, вороватость и банальная леность тоже входит в этот список. Машины предусмотрительны. Они просчитывают все варианты и учитывают настолько большое количество факторов, что органикам в этом плане остается лишь кусать локти. И, что страшно, у роботов нет таких понятий, как политика и общественное мнение. Потому они могут позволить себе действовать с максимальной эффективностью без оглядки на тыл и возможное недовольство населения. Если им будет выгодно в конкретном случае бросить целую планету, не забыв ее заминировать, ради достижения стратегической выгоды в будущем, они это сделают. Машины просчитывают перспективы сторон на множество лет вперед. Именно потому у них имеется преимущество. Люди, даже обладая контролируемыми и не способны действовать подобным образом просто потому, что население может взбунтоваться, а в армии появится множество предателей, не осознающих причин сложных и жестоких решений. Собственно, потому мы и решились последовательно сделать несколько крупных операций. Первая из них – запуск сразу 5 новых станций наблюдения, построенных по тому же принципу, что и прошлые. Планетарные системы, размещенные на больших астероидах. Однако, в этот раз мы стали действовать иначе. Нами были выбраны планетоиды достаточно большого размера, примерно 1200 километров. Нечто близкое к спутнику Плутона, Харону. По меркам космоса, песчинка, а для нас – ночной кошмар строителей и монтажников. Однако, благодаря размеру этих космических тел, на поверхности каждого из них удалось разместить сразу 8 станций гдопланетарного типа. Правда, в дополнение к ним мы решились установить уже свое изобретение – артефактный аналог, который должен, в теории, ибо еще все надо проверить на практике, обладать значительно большей дистанцией эффективной работы. Естественно, только после запуска всех этих станций мы намеревались нанести удары по инфраструктуре Федерации. В первую очередь, по производственным мощностям, обеспечивающим выпуск компонентов для микроэлектроники. Учитывая обвал промышленности в этой стране, подобные диверсии должны сыграть роль не столько реального удара по промышленности, сколько спровоцировать очередные скачки котировок на биржах, благодаря чему мина вновь сможет начать проворачивать сверхприбыльные махинации. Увы, война есть продолжение политики, а она – результат экономической необходимости. Так было на Земле, так есть в космосе. Масштаб лишь отличается, как и последствия. А что с ковчегами? Поинтересовался я, проект хоть как-то движется. Пока мы смогли рассчитать и спроектировать только часть системы и силовой набор корпуса, вздохнул Майерс, проблема заключается в том, что ты требуешь использовать уже освоенные технологии, готовые комплектующие и максимальные габариты в пределах размеров нашего фрегата. В теории, это должно удешевить проект, но на практике создает множество проблем. Во-первых, даже при той же длине, что и хвосторога, ковчег будет иметь цилиндрическую или близкую к ней форму. Из-за этого масса покоя судна гарантированно будет в несколько раз больше, чем у фрегата той же длины. Добавь к этому другую конструкцию силового набора, которая должна обеспечиваться целостность корпуса. Из-за этого необходимо не только больше двигателей, но и расположение у них приходится постоянно пересчитывать. А, ведь речь только о главных. Есть еще маневровые, которые тоже надо правильно установить, учтя все сильные и слабые стороны конструкции. А реакторная группа, тут проблем еще больше. Нам надо для такой махины, имеющей в штатном режиме большее энергопотребление, чем фрегат во время боя, разработать новое ядро и все сопутствующие размеры. Отделаться установкой нескольких реакторов не выйдет, возникнет проблема синхронизации, которую придется поддерживать принудительно. Это дополнительные системы, тоже требующие проектных работ и... Все, я понял и больше не мучаю вопросами, улыбнулся я, подняв руку. Вот, другое дело, довольно кивнул Майерс. Что, заставил нас отвлечься голос Олеги, поняла, надо в штаб, повернулась к нам Малори, инфильтраторы снова совершили нападение, в этот раз на ксеносов. Их зафиксировали наши станции наблюдения, отправив очередной пакет приказов корабельным и... Тактический робот ТМД-11 СБЦ принялся наблюдать за ситуацией, в фоновом режиме изучив ответные сообщения. Ситуация развивалась согласно наиболее вероятному сценарию, который был рассчитан при моделировании предстоящей операции. Ксеносы действовали по канонам своих тактических схем, совершенно предсказуемо и глупо. Впрочем, для разума ТМД-11 СБЦ даже конструкция их кораблей, в которой основная часть орудийных башен располагалась не по курсу, а по бортам. Даже форма этих звездолетов была далека от эффективной и математически выверенной. Она больше напоминала древние парусные корабли, что использовались на заре человеческой расы для выхода в море. Задранные, относительно центральной части корпуса, носовые и кормовые отсеки, двигатели, идущие позади один над другим. Впрочем, считать детища конструкторов Эльдар неопасными было бы опрометчивым шагом. ТМД-11 СБЦ же и не думал расслабляться. Его вычислительные мощности были направлены на постоянный анализ ситуации и моделирование вариантов ее развития, дабы заранее принять меры противодействия. На случай, если ксеносы органики поведут себя вне расчетных значений. Собственно, так и произошло. Часть кораблей, идентифицированных как линейные крейсера с эскортом из ракетных и авианесущих фрегатов, покинули основной строй по обоим флангам и начали расходиться полусферой, намереваясь совершить обхват группировки синтетиков. Проведя моделирование дальнейшего развития события и сравнив его с данными перехвата переговоров органиков, ТМД-11 СБЦ принял решение отправить на перехват плакамикадзе, а следом за ними – тяжелые истребители и корветы. Первые заставят противника сломать строй, уходя от угрозы, а вторые станут основным ударом. Огневой мощи выделенных для этого сил хватит для того, чтобы заставить капитанов противника отступить к основным силам либо погибнуть. Одновременно с этим поступили сообщения сразу от нескольких разведывательных групп о старте многочисленных транспортных звездолетов. Согласно анализу корабельных ИИ, они являются правительственными транспортами, предназначенными для эвакуации гражданского населения в случае вторжения. Ликвидировать. Одно слово в качестве ответа. Да, бой над Линоли шел уже 7-й час. Эскадра синтетиков уничтожила силы охранения и 5 из 8 орбитальных крепостей, а также 2/3 ПКО-планеты, начав высадку на поверхность места обитания ксеносов. Именно в этот момент в систему вошли корабли Эльдар, среди которых обнаружились и звездолеты Элкар и Урукхай. Триумвиат, как понял ТМД-11 СБЦ, и не думал становиться историей, продолжая активное противодействие человеческой расе. Впрочем, даже при поддержке союзников, древние враги людей в этой схватке шансов не имеются. Синтетики еще не продемонстрировали свои основные силы. Пока идет далеко не самая важная фаза операции, а лишь второй этап. Первый заключался в подготовке ловушки. второй – в заманивании максимального количества боевых кораблей врага, а третий – из 2720 транспортов, совершивших взлет с поверхности планеты, уничтожено 2205, 104 вернулись в атмосферу в зону действия оставшихся ПКО, 32 смогли совершить гиперпрыжок, а оставшиеся прорвались под защиту прибывших в систему кораблей противника. Доклад разведывательно-диверсионной группировки, состоявшей исключительно из корветов специально разработанной для этих нужд конструкции, был неприятным, но ожидаемым. Сам ТМД-11 СБЦ, проведя моделирование ситуации, предполагал куда более скромные результаты. Вернуться к выполнению основной задачи. Оставалось дождаться, пока все 4000 вымпелов, из которых 103 дредноута и 400 крейсеров органиков, окажутся на минном поле, которое заранее было создано диверсионными корветами синтетиков. После этого можно будет добить уцелевших и заняться Линоли вплотную. Инфильтраторам есть чем поживиться на территории ксеносов. Помимо громадных орбитальных складов с рудами, бокситами и минералами, имелись и топливные цистерны, громадная торговая станция, сейчас полностью окруженная патрулями синтетиков, готовящихся к началу штурма. Однако, самый ценный приз для роботов находился на поверхности планеты. Производственный комплекс, выпускающий почти 2000 нейропроцессов в сутки. Не самые большие объемы, однако они предназначались для продажи в системы нейтрального космоса, уже давно заселенные расами Триумвията. Да, форматы этих нейропроцессов не соответствовали имперским, но и здраво рассудили, что переделать готовое производство, адаптировав под свои нужды, куда проще, чем создавать новое практически с нуля или собственными силами расширять уже имеющиеся мощности. К тому же, синтетикам требовалось существенно сократить военные возможности Триумвията, для чего и был разработан план заманивания в ловушку их сил быстрого реагирования, самых боеспособных и опасных. Доклад. Силы противника, совершавшие маневр охвата, остановлены. Готовимся к абордажу. ТМД-11 СБЦ проанализировал рапорт корабельного и назначенного руководителем мер противодействия маневрам ксеносов, после чего переключился на контроль за основной схваткой. Центральная часть группировки синтетиков принимала на щиты редкие залпы носовых орудий звездолетов Эльдар и их союзников. Чтобы использовать вооружение, расположенные по бортам, органикам придется сломать свой строй и развернуться боком, тем самым открываясь для огня уже инфильтраторов. Однако, машины ждали. Даже когда флот ксеносов оказался в зоне гарантированного поражения, и лишь изредка стреляли по противнику, давая тому возможность подойти ближе. Задумка ТМД-11 СБЦ, которому позволили полностью самостоятельно разработать план операции, а затем реализовать его, состояла в том, что необходимо дать второй группировке органиков возможность начать разворот для ведения огня с бортов, и в этот момент ударить самим. Это вынудить ксеносов сломать строй и начать маневрирование, сломав таким образом строй. Именно в этот момент предполагалось начать сближение с противником. Да, у органиков основная масса орудий расположена по бортам, слева и справа, что крайне опасно при сближении. Ведь тогда преимущество сил синтетиков, заключающееся в возможности вести огонь по курсу всеми имеющимися вооружениями, окажется бесполезным, а то и вовсе сойдет на нет. Однако, в такой ситуации важным нюансом были щиты и броня. Корабли «Эльдар», как и ВКС Федерации «Дракона», имели значительно меньшую толщину брони, больше полагаясь на щиты, скорость и маневренность. Однако инфильтраторы, даже используя современные сплавы, предпочли не экономить. Потому их крупные звездолеты, начиная с фрегатов, имели от 10 до 15 метров броневого покрытия. Этот факт позволял сократить дистанцию и бить прямой наводкой практически внутри щитов врага, не особенно опасаясь ответного огня. Да, некоторые системы получат повреждения, а часть орудийных башен и турелей придется менять, но зато противник посчитает, что синтетики находятся в отчаянном положении, раз пошли на такой шаг. Ведь у органиков принято идти на сближение только в том случае, если шансов на победу просто нет. Тогда дело доходит и до таранов, когда экипажи, осознавая свое возможное будущее в плену, предпочитают погибнуть, заодно утащив за собой своих убийц. Фактически, тщательно рассчитанная тактика, имитирующая бедственное положение эскадры, должна спровоцировать ксеносов на вторую атаку своими оставшимися силами, которые и станут жертвой минных полей. Однако, судя по всему, Даже Н потребовалось использовать столь опасные маневры и театральные представления в стиле органиков. По какой-то причине все корабли Эльдар и их союзников вдруг начали движение к экспедиционной эскадре синтетиков. Позади громадных звездолетов выделялись длинные шлейфы выхлопа двигателей, что свидетельствовало о том, что их капитаны приказали использовать режим форсажа. Проведя анализ перехватываемых переговоров, ТМД-11 СБЦ понял, в чем дело. На борту некоторых из уничтоженных эвакуационных транспортов находились дети органиков. По тем данным, что смогли собрать ИМТИП, после перехвата этих гигантов, погибло порядка 5 миллионов юных особей, чей возраст не превышал 3 лет по имперскому календарю. Одновременно с этим, на поверхности планеты продолжали действовать десантные подразделения инфильтраторов, высаженные перед прибытием флота Триумвията. Они проводили зачистку от органиков и готовились к удару по еще действующим ПКО, во многом прикрывающим уцелевшие орбитальные крепости и оборонительные платформы. Судя по всему, сумма обоих этих факторов вынудила офицеров эскадры Триумвията пойти в атаку. Если у ТМД-11 СБЦ были эмоции и губы, робот улыбался бы. Однако, машина лишь отметила для себя несколько раней, выпадающие из расчетов, переход органиков к состоянию агрессии и потери способности просчитывать собственные действия, запуск оставшихся БЛПА и тяжелых истребителей, обеспечить прикрытие фрегатов, крейсеров и дредноутов от торпедных и ракетных атак, налетов МЛА противника. Очередная корректирующая команда отправилась к корабельным и эскадры. Теперь робот перешел к ожиданию. Когда основная группировка войдет в заминированную область космоса, можно будет захлопнуть ловушку. Тем более, в этот раз синтетики решили испытать одну из своих разработок, предназначенную для поражения именно органиков, с сохранением их техники. Все же, инфильтраторам нужны именно трофеи, чтобы быстро наращивать свою численность, а не груды металлолома. Если же нейтронные заряды окажутся неэффективны, в дело вступят обычные мины. Вообще, нейтронное оружие является достаточно древней разработкой. Однако из-за особенностей самого излучения, создаваемого взрывами подобных бомб, например, в условиях атмосферы его применение малоэффективно. Зато в космическом бою, где для распространения потока быстрых нейтронов нет никаких преград, смысл в нем появляется. Сейчас и намеревались испытать одну из разновидностей древних разработок, но доведенную до более совершенного состояния. Причиной тому было серьезное изучение того самого потока быстрых нейтронов, позволившее выяснить, что существует несколько разновидностей данных частиц, и каждая из них действует на окружающую реальность и ее элементы по-своему. Например, один из видов быстрых нейтронов, в силу своих качеств, поражает исключительно органику, приводя к мгновенной ионизации живой ткани. Если же мощность данного излучения достаточна, то у его жертв произойдет практически мгновенная смерть из-за нарушений в работе организма, в то время как техника останется практически нетронутой. Если же в элементах устройств и появятся очаги радиации, то самим роботам они не опасны. Собственно, отличие от древних разработок в данном случае заключалось в том, что нейтронные бомбы, созданные усилиями и, фактически таковыми не являлись. Они не взрывались и не создавали ударную волну, как первоначальные разработки древности. Речь шла о генераторах нейтронного излучения, которые формировали поток быстрых нейтронов, расходящийся во все стороны. Ко всему прочему, сама по себе конструкция новых моделей бомб не требовала использования трития. Вместо него в генераторах подразумевалось использование виолинге, менее капризного и требовательного материала, да еще и не обладающего массой иных преимуществ, включая значительно меньшую массу для достижения второй, термоядерной, ступени.